Глава 8. Штаб-квартира ЦРУ, Лэнгли, штат Виргиния, пятница. 22 декабря, 15.00. 20.00. Джонатан Рот задумчиво сидел за украшенным резьбой столом красного дерева, одной рукой потирая висок, другой держа телефонную трубку. Несколько минут назад он жестом пригласил войти Марка Хейстингса. Тот отказался сесть и теперь стоял, словно часовой, по другую сторону стола, пока Рот ждал, чтобы к телефону вернулся служащий Белого дома. «Да, я все еще здесь. Кому, черт побери, мы должны докладывать об этом? Вам? Президенту? Пентагону? Государственному департаменту? Кому, ради всего святого?» Рот несколько раз кивнул головой, беря листок бумаги и протягивая его Хейстингсу, до которого доносился шум голосов из телефонной трубки. «Итак, этим займется Государственный департамент, правильно?» Прикрыв рукой микрофон, он взглянул на Хейстингса. «Марк, сядьте, ради бога!» «Вы действуете мне на нервы!» Рот снова вернулся к телефону. «Что за драка?» – спросил он. Ему ответили, и Джонатан несколько раз кивнул, записал, затем закончил разговор и повернулся к Хейстингсу. «Что ж, вот последние новости. Судя по всему, Пентагон пытается тайком посадить лайнер на авиабазе севернее Лондона без разрешения британцев. Государственный департамент, который клянется, что ничего об этом не знает, говорит, что их об этом предупредил один из наших послов, оказавшийся на борту того самолета. А теперь, пока помощник государственного секретаря терзает телефон, пытаясь дозвониться до президента и убедить его дать приказ ВВС прекратить попытку проникновения, пока не началась небольшая война, все они обращают свои взоры на нас и требуют, чтобы мы сказали им немедленно, насколько большую угрозу представляет этот вирус». «Ничего себе», – проговорил Хейстингс. «Такой комментарий тоже подойдет, я полагаю», – сказал Рот. «Но суть в том, что они все еще ждут от нас ответа. Они хотят знать, насколько всем следует испугаться. Итак, учитывая последние новости, насколько испуганы мы, Марк?» Рот наклонился вперед в своем кресле, делая вид, что ждет ответа. «Ну», – начал Хейстингс. «Боюсь, что чертовски напуганы, если речь идет о вирусе четвертого уровня». Марк повернулся и увидел мужчину среднего сложения в измятом костюме и небрежно свисавшем красном галстуке. В голосе слышались дружелюбные нотки. «Прошу прощения за вторжение, директор Рот, но мне сказали, что вы хотите меня видеть ежесекунду, если не раньше, так что я чуть ли не бежал всю дорогу сюда». Джонатан Рот оглядел одежду мужчины с явным неодобрением. «Это заметно. И вы...» Говоривший вошел в комнату, протягивая руку для пожатия. «Ах, прошу прощения, сэр. Я доктор Расти Сэндерс, с нижнего этажа». Рот неохотно протянул ему ладонь, потом представил Марка Хейстингса. «Значит, вас ввели в курс дела?» – любезно спросил тот, пожимая Сэндерсу руку. Сэндерс кивком указал на дверь. «Мэри Эллен, так, кажется, ее звали, из вашего департамента. Она все рассказала мне по защитной связи». Доктор оглядел разные панели, увешанные дипломами и картинами. «Впечатляющий кабинет, сэр. Никогда раньше не бывал в этом отделе». Рот раздраженно наклонился вперед. «Мы вызвали вас сюда не для того, чтобы вы оценивали дизайн, доктор. Нам необходимо немедленно получить ответы, и их нам должен дать человек с безупречным авторитетом». «Понятно, сэр. Я знаю, что немцы говорят нам, что это грипп, но мы обеспокоены тем, что их паника указывает на нечто худшее, возможно, даже на четвертый уровень. Если у нас есть хотя бы малейшая причина подозревать нечто настолько плохое, самая высокая степень осторожности и беспокойства полностью оправдана. Вот почему я даже не хочу, чтобы авиалайнер возвращался в Соединенные Штаты», – сказал Сэндерс, продолжая разглядывать офис. Рот резко выпрямился. «В самом деле?» Оставшийся стоять, Сэндерс оперся обеими ладонями о край стола и чуть наклонился. «Точно. Но есть еще более серьезная проблема». «Какая же?» – спросил Рот. «Нам точно неизвестно, что это за вирус, грипп ли это и принадлежит ли он какому-либо известному классу. Мне необходимо точно знать, какие симптомы проявлялись у заболевшего исследователя и выздоровел ли он. Нам необходимо знать, насколько опасен этот вирус, чтобы иметь возможность предсказать, как будут реагировать ослабленные люди, например, старики. Если все действительно так плохо, то каков уровень смертности? Как передается вирус? Каковы его особенности? Вероятно, немцы этого не знают, поэтому принимают меры предосторожности, что разумно. Но если меня правильно информировали, то нам известно лишь то, что болезнь берет свое начало в биологической исследовательской лаборатории в Баварии. Немцы же настаивают на том, что это просто опасная разновидность гриппа, хотя подобные действия неразумны». Марк Хейстингс протянул Сэндерсу листок бумаги и наблюдал за ним, ожидая реакции. Расти чуть присвистнул, пока читал. «Итак, лаборант, заразивший ныне покойного американского профессора, умер. И Хелмс – это уже вторая жертва». Рот кивнул. «Мы только что получили это из Бона. Они заявляют, что недавно узнали об этом». Сэндерс кивнул и отдал листок обратно. «Ясно. У нас два трупа и никакого понятия о том, с какой скоростью распространяется этот грипп. У нас нет результатов исследования под электронным микроскопом или образцов самого вируса. У нас нет классификаций, мы в полном мраке. Мы имеем одного пассажира, умершего на борту самолета, предположительно заразившегося этим вирусом. Но проявившиеся у него симптомы, приведшие к смерти, могли быть и простым сердечным приступом. Немцы говорят об инкубационном периоде в 2 дня, что является беспрецедентным для вирусов, даже для самых страшных из них. Им требуется время, чтобы добраться до клеток организма и размножиться там, и 2 дней для этого недостаточно. Но если их утверждения верны, то этот новый вирус заставит переписать учебники. И что в итоге? Мы не знаем, с чем столкнулись немцы. У нас нет подтверждений того, что этот вирус убил или заразил умершего пассажира. И пока мы не знаем, что это такое, мы не сможем представить, что он делает. Я хотел сказать симптоматику. Сэндерс выпрямился и скрестил руки на груди. Подводя итоги, он любовался стенами и придвигался поближе к картине с изображением Дикого Запада. Рот вздохнул. «Марк, вы предлагаете обращаться с этим, как с вирусом 4-го уровня, верно?» Доктор ответил прежде, чем Хейсингс открыл рот. «Марк, если вы так говорили, вы правы». Сэндерс повернулся к Роту. «Мне сказали, директор, что это может также быть результатом тайных военных исследований в Германии, но для меня самая пугающая вероятность состоит в том, что мы имеем дело с сочетанием короткого инкубационного периода с высоким уровнем смертности. Если присутствуют оба эти фактора, к примеру, вирус убивает за 3 дня, и уровень смертности составляет 70-80%, то распространение вируса в любой точке Земли представляет страшную опасность». «И что же? Что нам следует делать?» Спросил Рот, раздраженный тем, что собеседник продолжает рассматривать его кабинет. «В худшем случае, это некая разновидность мутации патогенного вируса, а вовсе не грипп. Нечто такое, что передается воздушно-капельным путем, сохраняет жизнеспособность в этой среде в течение многих часов, провоцирует заболевание и быструю смерть в течение 48 часов. Распространение инфекции воздушно-капельным путем – самое страшное, и, вероятно, поэтому вы послали за мной. Я знаком с системами рециркуляции воздуха в самолетах типа Boeing, Airbus и Douglas. Они могут распространять болезнь, если перед нами наихудший вариант». Сэндерс кивнул. «Если этот вирус способен передаваться воздушно-капельным путем, теоретически система рециркуляции воздуха в самолете может распространить его, если он пройдет через фильтры». Доктор убрал ладони со стола, сложил руки на груди и сел в кресло. «Ладно. Заразятся ли все пассажиры этого рейса? Вероятно, нет. Смогут ли фильтры системы кондиционирования задержать патогенные вирусы? Некоторые при определенных обстоятельствах, но, вероятно, не самые опасные из них». Сэндерс собрался было встать, но передумал и снова упал в кресло. «Подведем черту, сэр. Если на борту лайнера вирус-убийца, и он может распространяться в воздушной среде, мы должны признать вероятность заражения всех пассажиров. Если вирус легко передается воздушно-капельным путем, то те, кто еще здоров, скоро заразятся, а при высоком уровне смертности мы можем потерять их все». Рот выпрямился и развернул к окну свое вращающееся кресло. «Именно этого я и боялся». Сэндерс, пощипывая кожу на пальцах, продолжал. «Нам необходимо провести вскрытие жертвы сердечного приступа. Нам нужны культуры, немедленные лабораторные испытания на животных. Нам необходима биологически безопасная изолированная зона, биоизолированное помещение и передвижная лаборатория. Вояки Форт Детрик могут это обеспечить. И раз уж мы на самом деле столкнулись с чем-то очень-очень заразным и смертоносным из разряда вирусов 4-го уровня, я бы рекомендовал провести аутопсию где-нибудь вне страны». Рот и Хейстингс переглянулись, прежде чем заместитель директора заговорил. «Где, например?» Сэндерс, обнаружив карту мира на стене возле окна, вскочил и подошел к ней. Его палец провел черту от центра Атлантического океана и остановился на Исландии. «Мне кажется, у нас там есть база под названием Киблавик. Либо сюда, либо в Гренландию. Какое-нибудь холодное и изолированное место». Сэндерс повернулся к Роту. «Мы можем такое сделать?» Тот вздохнул и покачал головой. Марк Хейстингс сообщил доктору о планируемой посадке в Милденхолле, заметив выражение ужаса на его лице. «Вы шутите? В Великобритании? Вы можете их остановить?» «Зачем?» – поинтересовался Рот. Расти Сэндерс жестом указал на карту. «Если на борту самолета смертоносный патоген, который способен передаваться воздушно-капельным путем, мы не должны допустить его появления во влажном воздухе Англии. Эпидемия начнется с заражения большого количества людей. Эта часть Великобритании густо населена, и все дышат воздухом». Военно-воздушная база Милденхолл, Великобритания, 2015. Визг шин английской машины эхом раздался внутри командного поста ВВС США. Любопытный сержант подошел к окну и выглянул наружу, удивленный тем, что с заднего сиденья выпрыгнул словно черт из табакерки британский начальник базы, на мгновение освещенный ослепительным светом фонарей, и тут же пропал из виду, направившись к главному входу. Грохот тяжелых ботинок по железным ступеням заполнил коридор. Сержант спокойно проинформировал генерала как раз перед тем, как явно расстроенный англичанин вошел в комнату и столкнулся нос к носу с генералом ВВС США. «Что, черт побери, вы себе позволяете, генерал?» – прозвучало вместо приветствия. «И не пытайтесь вешать мне лапшу на уши!» «Подполковник Крэндалл, как приятно вас видеть. Что-то случилось?» «А вы не знаете?» Вы переодели половину персонала вашей части базы в костюмы химической защиты. Выкинули полдюжины самолетов из ангара на улицу. В госпитале произвели перемещение больных. У вас вечеринка, генерал? Послушайте. Это пока еще земля Великобритании. И я приказываю запретить здесь посадку Боингу, которому вы пытаетесь помочь. Ясно, генерал? Дэвид, мне приказано аккуратно посадить его, держать закрытым и ждать дальнейших указаний. Ведь в беду попали люди. Я не верю, что ты откажешь им в посадке. Решение принимаю не я. Это право правительства и ее величества, а я выполняю приказы Министерства обороны. Все абсолютно просто. Мне жаль, что это выглядит жестоко. Но нам неплохо было бы подумать и о жителях острова. Господи, Дэвид, у них всего лишь вероятность заражения новым вирусом гриппа. Ты это точно знаешь, да? Конечно нет, но... И я не знаю. В любом случае, недостаточно хорошо, чтобы сомневаться в полученных приказах. Я подумал, что твое знание биологического оружия повлечет за собой большую осторожность. Но раз тебя это не взволновало, то, черт побери, тебе следовало побеспокоиться. А теперь я настоятельно советую связаться с иглами и убрать самолет прочь. Генерал покачал головой. Я не могу этого сделать, Дэвид. Если только ты не хочешь создать большой кризис между нашими странами, то ты точно можешь. Да и вашему маневру послать парочку иглов, чтобы эскортировать Боинг 747 и представить его в качестве одного из самолетов нашего соединения, никто бы не поверил. Лондонский центр разглядел все это в ту же секунду, когда началась операция. Мы вместе владеем базой, Дэвид, и подчиняемся договорам. Раз они американцы, мы можем посадить здесь любой самолет. Адъютант англичанина, спокойно стоявший позади него, теперь выступил вперед и достал радиотелефон. Не сводя глаз с американского генерала, британский подполковник поднес радио к губам и включил его. «Это Крэндалл. Блокируйте полосу. Немедленно!» «Что это все значит?» – спросил генерал с подозрением. Крэндалл аккуратно передал радиотелефон своему адъютанту, прежде чем повернуться к генералу и ответить. «Это касается суверенитета, сэр», – отчеканил он, развернувшись на каблуках. «Нашего!» Пока генерал смотрел ему вслед, вперед выступил сержант с красной телефонной трубкой в руке. «Сэр, снова командный пост в Пентагоне. Они требуют немедленного разговора с вами». Вид огромного самолета, следующего за двумя собратьями меньших размеров и проплывающего над обычно спокойной ночной сельской местностью, заставил немногих жителей, все еще остававшихся на улице, задрать головы, когда самолеты пролетали над деревней в 8 милях от авиабазы. Холланд и Роб уже заметили огни посадочной полосы впереди и запустили программу на посадку, когда пилот ведущего F-15 включил радио. Фокс-3 или 66-й. Командир сообщил мне, что планы изменились». Холланд недоверчиво взглянул на летевшую впереди машину, а Дик Роб нажал кнопку связи. «Повторите еще раз. Я получил инструкции вывести вас из британского воздушного пространства и должен сказать, что приказ пришел непосредственно из Вашингтона. Ваша компания свяжется с вами по спутниковой связи через несколько минут. Они сообщат вам, куда следует направиться». «Господи боже, опять!» – взорвался Роб. Холланд посмотрел вперед. Теперь они летели в 150 футах над землей. Огни посадочной полосы становились все ближе. Обычно по ночам он не мог разглядеть покрытие полосы, но теперь в темноте было больше разметки и огней, загораживающих ее, и медленно они превратились в нечто другое. Между сигнальными огнями посадочной полосы, выстроившись от нее начала и до конца, расположилась мощная линия красных, белых, синих сверкающих огней. И это оказались бронетранспортеры. «Господи!» – спокойно заметил Холланд. «Они полностью блокировали посадочную полосу». Роб переключился на частоту КДП в Милденхолле. Немедленно раздался голос с американским акцентом. 66-й, говорит КДП в Милденхолле. Сворачивайте, сэр, сворачивайте. Вам запрещено садиться. Посадочная полоса блокирована и закрыта. Солдаты и машины на всех участках посадочной полосы. Пожалуйста, подтвердите прием. Холланд кивнул. Скажи им, мы видим. Мы собираемся прекратить снижение. Я не могу поверить, пробормотал Роб. Холланд покачал головой, а его руки взялись за рычаги управления двигателями. Максимальная тяга, закрылки на 15 градусов. На шее у Роба вздулись жилы, а в его голосе появились новые нотки бешенства. «Черт побери! Мы же не можем летать так целый день!» Снова возник голос диспетчера. «66-й, повторяю, разворачивайтесь! Полоса блокирована и закрыта!» Холланд взглянул на Роба. «Закрылки на 15 градусов, пожалуйста!» Дик Роб колебался, его губы сжались, он пытался успокоиться. Милденхолл был решением проблемы, и вдруг решение вырвали у него из-под носа, и это ошеломило его. Холланд потянулся правой рукой мимо рычагов управления двигателями и перевел ручку управления закрылками на отметку 15, выпуская их. Роб отвернулся, огорченный тем, что ему не ответили. «Прошу прощения, закрылки на 15», — извинился он. «Уже сделано. Увеличиваю скорость. Убрать шасси», — приказал Холланд. Роб протянул руку и толкнул рукоятку уборки шасси. Пейзаж стал удаляться, когда Холланд начал набирать высоту следом за F-15. Он отрешенно думал о том, где и когда кончится этот кошмар. Рассуждая логически, он пришел к выводу, что ситуация с горючим далека от критической. Им хватит еще не меньше, чем на 4 часа полета, и существуют сотни посадочных полос и миллионы вариантов. И если провалится все остальное, он может просто неожиданно плюхнуться на любой аэродром с достаточно длинной посадочной полосой. Но осознание того, что они в одно мгновение превратились в международных изгоев, не способных получить разрешение на посадку на чьей-либо территории, глубоко пугало его. Одно дело реагировать на бюрократов-перестраховщиков, но реальность такова, что весь мир боится их. «А что если...» – подумал Холланд. «Мы все заболеем неизвестной смертельно опасной болезнью. Как долго продержимся? Хватит ли мне времени безопасно посадить самолет, прежде чем я разболеюсь настолько, что не смогу им управлять?» Холланд оглянулся, убедился, что шасси убраны, их люки закрыты. Снова положил руки на рычаги управления двигателями. Он заметил, что Роб все еще сидит молча, в оцепенении. «Я обязан теперь полагаться на решения других людей», – напомнил Холланд самому себе. «Компания, государственный департамент, правительство и кто там еще. Это не его самолет, ему просто придется обеспечивать его безопасность, пока люди там внизу решат проблему». Он вспомнил былые дни, когда он только что демобилизовался из ВВС и поступил на работу в качестве бортинженера. Тогда пилоты авиалайнеров были другими. От них ждали, что они сами примут решение. Но эти дни миновали. Джеймс Холланд включил автопилот, установил скорость постепенного набора высоты и откинулся в кресле, чувствуя себя почти беспомощным. Ему сказали, что компания сообщит инструкции по телефону. Его взгляд упал на телефон как раз в тот момент, когда раздался звонок.